Глава третья. Прыг-скок. Планета Марс. Я бежал по направлению к виднеющимся вдалеке горам уже часов 10. И, честно говоря, данный процесс начал меня немного напрягать. Нет, физически это было вполне выполнимо. Мое новое тело по всем параметрам оказалось очень даже выносливым. Дело в другом. Мне просто стало скучно от монотонно выполняемых одинаковых действий. Бег, сканирование и так без конца и края. В какой-то момент однообразие действительно надоело, потому что горы хоть и визуально приблизились, но не настолько, чтобы можно было считать это чем-то существенным. Нет, я, конечно же, туда добегу, но просто умру со скуки, надо придумывать что-то другое. А что я вообще могу сам себе предложить в данной ситуации? Да, в принципе, только одно. Необходимо разобраться с теми ограничениями, которые наложили на меня несправедливые судьи. Ведь если раньше ту же сферу поиска я мог растянуть чуть ли не на целую планету, а в пиковые моменты гораздо дальше, то почему сейчас она настолько маленькая? Каким именно образом происходит блокировка? Искин утверждает, что это тело способно вырабатывать гораздо больший объем пси-энергии. Следовательно, существует некий механизм, который анализирует какие-то критерии моей энергетической сущности, можно сказать, духовную составляющую. И, скорее всего, именно здесь и кроется разгадка. Только вот наверняка те, кто со мной такое сотворил, сделали все возможное, чтобы у меня самостоятельно не получилось вновь выйти за рамки и опять вернуться в энергетическую форму. Это, на мой взгляд, вполне логичное действие с их стороны. Значит, нужно попытаться каким-нибудь способом снять наложенные на меня ограничения. Но бегу заниматься проверкой было неудобно, поэтому я наконец-то остановился и уселся прямо на каменистую поверхность. Судя по светлеющему горизонту, приближалось время рассвета. Моего первого рассвета на Марсе. Ну что ж, надо насладиться им, тем более я, скорее всего, первый человек, который удостоился такой чести. Искин моего скафандра хоть и был в достаточной степени продвинутым, но не шел ни в какое сравнение с моим исчезнувшим навсегда помощником, которому я в свое время создал весьма забавный внешний вид, воспользовавшись изображением железного дровосека из советского мультфильма. Думаю, сейчас он бы оказал мне неоценимую помощь, но, к сожалению, после уничтожения моего физического тела во время битвы с повелителем Ануаков, Фил оказался безвозвратно утерян. По словам Сары, мой ранг определен как второй. Но это ведь совсем не значит, что я не имею возможности развиваться. Не могли же они наложить на меня и такие ограничения, хотя, черт его знает, надо попробовать. Погружение в глубины собственного «я» в этот раз происходило гораздо легче. Тело, по своим критериям, восстановилось практически до эталонного состояния, и я с легкостью смог мысленно погрузиться в свой источник. Я помню прежние ощущения от данного процесса достаточно хорошо. То, как это было у меня раньше, навсегда впечаталось в мою память. Но сейчас я чувствую его немного по-другому. Может быть, в этом и кроется весь секрет, а может быть, и сам организм каким-то образом воспринимает уровень моих потенциальных возможностей и искусственно ограничивает их. Скорее всего, так оно и есть, только вот найти взаимосвязь сходу не получается. Если задуматься над словами Искина, то этими телами могли пользоваться разные личности, и, соответственно, разной могла быть их сила и уровень развития. Логично? Вполне. И что это нам дает? Да, в принципе, только то, что если я хочу, чтобы мое тело позволило мне больше, то необходимо развиваться. Однако я совсем не уверен, что обычная методика прокачки пси-ядра в данном конкретном случае сработает, потому что оно по определению уже должно быть раскачано. Но попробовать можно. Я ведь достаточно длительное время им пользуюсь, и надо оценить, не изменились ли мои возможности за это время. Хотя его прошло по большому счету немного, но если я не начну экспериментировать, то и выяснить ничего не смогу. Растянув сферу на максимально доступное расстояние, я вынужден был убедиться в том, что ничего не изменилось. А между тем рассвет постепенно разгорался, и я на какое-то время отвлекся от своих изысканий. Просто сидел и молча созерцал это ни разу не виденное мной зрелище. «Ну, здравствуй, очередной день», — прошептал я солнцу, когда оно появилось на горизонте. Просидев так около часа и дождавшись все-таки наступления полноценного утра, когда пространство вокруг меня оказалось уже достаточно освещено, я, наконец, вновь вернулся к размышлениям и решил поэкспериментировать немного в другом. Запуск сферы, фиксация самой дальней точки, концентрация, а затем попытка телепортации. Раньше мне это удавалось достаточно легко. Я освоил эту способность еще там, на полигоне. И, честно говоря, думал, что и сейчас на такое небольшое расстояние мне удастся переместиться без особых проблем, но, к своему удивлению, сразу же столкнулся с трудностями. С первого раза телепортироваться мне не удалось, и пришлось раз за разом повторять свои эксперименты. Чего я только не перепробовал, каким только образом не пытался протянуть ментальную нить к точке назначения и, разложив собственное тело, переместиться по этому лучу. Ничего не получалось. И продолжалось это около 2 часов, прежде чем я наконец-то смог что-то нащупать. Есть! У меня получилось! Телепортация удалась! Причем какой-то особой убыли запасов энергии я не ощутил. Она практически сразу же восстановилась до исходных показателей. Это значило только одно. Я действительно могу пользоваться лишь частью того, что продуцирую. Но, с другой стороны, это даже неплохо, ведь теперь я могу применять ПСИ достаточно большое количество раз подряд. Настала очередь второго эксперимента. Предстояло выяснить, когда источник подойдет к исчерпанию своего запаса и за какое время он вновь полностью восстановится. Для этих целей я решил использовать ту же телепортацию и прыгать таким образом по направлению к горам, ведь основную цель, которую я перед собой поставил, тоже надо было достичь. Так как источник достаточно быстро восполнял утраченное, необходимо было совершать прыжки один за другим, непрерывно, чем я и занялся. По данным эскина, мне удалось преодолеть таким способом до момента, когда, по моим ощущениям, уровень снизился практически до нуля, порядка 70 километров. Это с учетом того, что периодически я еще и сферу поиска запускал. Затем, остановившись, в течение часа я наблюдал за уровнем восстановления, а потом вновь начал совершать очередную серию прыжков. Надо признать, что такой способ перемещения оказался более действенным. И думаю, минут через 30 я буду уже у подножия этих гор. Причем выяснилось, что они весьма даже внушительные. Достичь цели мне удалось ровно в назначенное время. Вряд ли какие-нибудь исследовательские аппараты полезли бы высоко, к вершинам. Скорее всего, они должны изучать именно предгорье. Но стало абсолютно понятно, что на обследование этого хребта может уйти очень много времени. Постоянное использование пси-способностей никак не повлияло на увеличение сферы поиска. Даже странно. Возможно, я иду не в том направлении и допускаю какую-то ошибку, и надо искать другой подход к решению моей проблемы. Мне срочно необходимо увеличение этого проклятого ранга, потому что исследуемая площадь диаметром в километр — это совсем не серьезно. Мне необходимо растянуть ее хотя бы километров на 50. Только тогда, теоретически, появится статистическая вероятность вообще хоть что-то обнаружить. Иначе я буду до конца времен прыгать по этой планете и надеяться только на удачу. А как показала практика в последнее время, с этим делом я испытываю серьезные трудности. Довольно скоро местные пейзажи приелись, а еще через некоторое время набили оскомину. Я только тем и занимался, что прыгал вдоль горного хребта в тщетной попытке обнаружить хоть что-то. Но часы проходили за часами, за спиной оставались сотни километров, а ничего даже отдаленно смахивающего на технологические объекты мне не попадалось. К исходу первых марсианских суток я бы давно уже сбился со счета своим телепортациям, если бы не встроенный скин скафандра, который дисциплинированно продолжал картографировать изученную мной местность. Тем не менее, с наступлением ночи я вынужден был остановиться и сделать привал. Оказалось, что моему новому телу, как и прежнему, необходим отдых. Оно, конечно, выносливее человеческого, но постоянное использование пси-возможностей, по всей вероятности, все-таки вызывает переутомление. Мне стало сложнее концентрироваться, я вновь ощутил давно забытое чувство усталости. Опасаться каких-либо хищников и тем более незваных гостей здесь не стоило, поэтому я, не мудрствуя лукаво, просто развалился на каменистой почве и уставился в ночное звездное небо. Надо сказать, что звезды с поверхности Марса из-за различия в атмосфере смотрелись несколько по-другому. По крайней мере, мне они показались более яркими. Некоторое время я просто лежал и наблюдал за ними. Помнится, на Земле я частенько смотрел в небо, выискивая глазами пролетающие мимо спутники. Мне всегда легко удавалось их обнаружить среди миллионов точно таких же огоньков. Но здесь, сколько бы я ни смотрел, ни одна из светящихся бусинок не сдвинулась с места. Кстати, может ли мое новое тело вообще спать? Поинтересовавшись у Сары, я узнал, что, оказывается, да. Данный тип биологического организма, в принципе, по своему функционалу мало чем отличается от человеческого, и ему также может потребоваться кратковременный сон. Им, впрочем, я и решил заняться. Закрыв глаза, я постарался отрешиться от всего, от этой странной фантастической ситуации, в которой я оказался. Хотя чего греха таить, все, что происходило со мной в последнее время, просто наполнено невероятными событиями. Еще совсем недавно я попал в космос. Вернее, сам процесс моего попадания произошел несколько лет назад. Но большую часть этого времени я проболтался в замороженном состоянии, так что такой внушительный, по моим меркам, промежуток проскользнул мимо меня. Потом, благодаря череде счастливых и не очень случайностей, я смог помочь своей родной планете. Правда, мне с трудом удалось выжить, вследствие чего я, увы, на очень короткий период стал практически богом локального значения, и теперь вот новая жизнь. Вернее, попытка выжить. Я один на Марсе. Стараюсь совершить невозможное и объять необъятное. Шутка ли? В одиночку, без серьезного оборудования и корабля, попробовать исследовать целую планету в попытке найти на ее поверхности крошечные песчинки земных технологий. Но, с другой стороны, если я этого не сделаю, то мне так и предстоит бесконечное, бесцельное блуждание по этим бескрайним просторам. А мне это совсем не нравится. Любое одиночество должно быть дозировано, и иногда хочется остаться наедине с самим собой. Но я все-таки человек, а мы существа социальные, и нам необходимо общение, иначе просто сойдем с ума. Нечто подобное я ощущал иногда во время своего короткого пребывания в роли диетарха. Мне даже пришлось несколько раз посетить пару населенных планет, незримым призраком перемещаясь по их поверхности. Но тогда я практически не был ничем ограничен и мог жонглировать целыми областями пространства и звездными системами, да и дел всегда у меня было прилично. А сейчас, растеряв былое могущество, я опять стал практически обычным органиком. И теперь мне вновь захотелось простого человеческого общения. С каким удовольствием я бы вернулся сейчас на борт моего чудесного корабля, к своему экипажу. Но сомневаюсь, что такое когда-нибудь случится. Сил, которых мне оставили, определенно не хватит для того, чтобы заново создать червоточину или разблокировать закрытую звездную систему, а следовательно, встретиться вновь нам, боюсь, не светит. Так, погруженный в свои невеселые думы, я и сам не заметил, как уснул. Пробудился, судя по данным Искина, я часов через 5 и почувствовал себя полностью отдохнувшим. Интересно, какое время года сейчас на Земле? В России? Здесь, на Марсе, насколько я знаю, нечто подобное тоже присутствует. Но вот как это выглядит в местных реалиях, мне совершенно неизвестно. Лето сейчас или зима? Впрочем, разницы для меня нет никакой. Надо двигаться дальше и не отвлекаться. До самого рассвета я опять занимался практически беспрестанной телепортацией и сканированием местности. С восходом солнца сделал небольшой перерыв, вновь полюбовался завораживающим зрелищем, отметив таким образом начало вторых суток моего пребывания на этой планете. А затем двинулся дальше. Судя по данным Сары, я совершил уже около 1500 прыжков, и если поначалу мне показалось, что это много, то, произведя некоторые расчеты, выяснилось, что на самом деле мне удалось обследовать очень небольшой процент территории, вернее, его сотые доли. Если так пойдет и дальше, и я ничего в ближайшее время не смогу обнаружить, то на то, чтобы обследовать существенную часть поверхности Марса, придется затратить по меньшей мере десяток лет. Хотя вряд ли мне удастся протянуть столько времени. Я внимательно отслеживал показатели жизнедеятельности своего организма на внутреннем экране шлема. И пока эти данные выглядели очень оптимистично. По крайней мере, влагу я не терял. Она практически вся перерабатывалась самим скафандром, выделялась из выдыхаемого воздуха и вновь помещалась в контейнер. А так как я перестал бегать, то внутренние ресурсы организма тратились в минимальном объеме. К тому же у меня имеется определенный запас биомассы в виде отвратного коктейля. Благодаря подсказкам из скина я разработал схему, по которой совершались прыжки для максимального охвата предгорий в полосе примерно в 10 километров. На мой взгляд, этого было вполне достаточно, а расширение обследуемой зоны означало увеличение количества прыжков и, соответственно, снижение скорости продвижения вдоль хребта. Периодически мне приходилось останавливаться, когда в мою сферу поиска попадали объекты, выходящие за рамки ставшего уже привычным для меня ландшафта. Как правило, ими оказывались одиноко стоящие валуны различного размера или скрытые под поверхностью полости. Если с камнями все было более-менее ясно, и я, не теряя зря времени, прыгал дальше, то вот с полостями мне приходилось разбираться более внимательно. Тут уже предстояло работать исключительно техниками, основанными на пси. Таких пещер мне попалось три, и на каждую мне пришлось затратить почти по часу времени, но ничего интересного я там не находил. Обычные природные карстовые образования, отличающиеся порой весьма причудливыми формами, скорее всего, возникли они во времена интенсивной вулканической активности. Но и не проверить, что это такое, я тоже не мог. Да и вспоминать давно изученные и подчас вообще ни разу не практикуемые навыки тоже следовало. Затем вновь прыжок за прыжком, все дальше и дальше. Попутно я всячески пытался выяснить как можно больше полезной информации у Искина. Мне вообще кажется очень странным, почему вся она из его банка данных после смены носителя стирается. Хотя, надо сказать, что удаляется она все-таки не вся, и постепенно крупицы этих знаний стали накапливаться у меня в голове, пополняя массив для дальнейшего вдумчивого анализа. К сожалению, мне не удалось узнать ответы на самые интересующие меня вопросы, сколько именно активаций было у моего нового тела, кто именно им пользовался и чем конкретно они занимались. Несколько раз мне попадались достаточно внушительные по размерам кратеры. Ничем иным, кроме как следами от попадания больших метеоритов, это быть не могло. Мне удалось обнаружить несколько крупных фрагментов каменных и один раз даже металлический метеорит. Сделав зарубку на карте, ведь в любом случае это металл, и он может мне понадобиться, я продолжал исследование до самой ночи, пока снова не почувствовал признаки усталости. Вновь завалившись на каменистую поверхность, я принялся анализировать весь сегодняшний день. Итак, мне удалось проверить достаточно приличный участок предгорий. Правда, из-за того, что я тратил определенное время на исследование пещер, он оказался меньше, чем в предыдущий день. И ничего, кроме утоления собственного любопытства, это мне не принесло. Впредь, скорее всего, надо избегать подобных изысканий. Толка в них, похоже, никакого. Закрыв глаза, я вновь уснул, как и в прошлую ночь. Проснулся еще затемно и двинулся дальше. Постепенно я начал замечать, что характер местности начал немного меняться. Массив горного хребта явно становился выше. Это было отчетливо заметно, когда я удалялся километров на 10 от вздымавшихся вверх горных вершин. Несколько раз я натыкался на выходы каких-то руд, но определить, что именно я нашел, было невозможно. Аварийный комплект, который заменил мне скафандр, не обладал нужным набором специализированных инструментов. А геолог из меня всегда был, как из дерьма, пуля. Да и на Земле-то мог от силы различить с десяток видов камней, а уж тут, на Марсе, даже и пытаться не стоит. Ничего. Я упорный. И если понадобится, то обследую каждый сантиметр этой проклятой планеты, но найду то, что мне нужно. По крайней мере, сделаю все для этого. Третья ночь, проведенная под открытым небом, преподнесла мне небольшой сюрприз. Я увидел сон, причем он был настолько реальным, красочным и в то же время осознанным, что я поначалу не сразу понял, что вижу. Я определенно находился на окраине какого-то высокотехнологичного мегаполиса, расположенного рядом с остроконечной горной грядой. Воздух показался мне грязным и смрадным. В небе передвигались в разных направлениях какие-то летательные аппараты каплеобразных форм, и было их довольно много, причем некоторые имели весьма внушительные размеры. То тут, то там на туше этого гигантского конгломерата виднелись какие-то трубы или что-то вроде такого. По крайней мере, верхушки металлических конструкций утопали в густом смоге. Я уверен, что раньше ничего подобного не наблюдал. Насколько хватало взгляда, тянулись вверх металлические стены, оставляя лишь узкую полоску между ними и покрытыми какой-то чахлой и блеклой растительностью горными склонами. Именно присмотревшись к ним, я вдруг осознал, что они мне что-то напоминают. Очень уж походило это на то, вдоль чего я двигался уже вторые сутки. Осознанный сон не означает, что вам дозволено творить в нем все, что вам вздумается. Нет. События в нем идут своим чередом, и лишь можешь осознавать, что то, что ты видишь вокруг, нереально. Ну и что же я видел перед собою в данный момент? Как только я задался этим вопросом, мир вокруг меня подернулся дымкой, и картинка начала смазываться, а я вновь увидел перед собой того самого представителя древнейшей расы сеятелей, последнюю почесть которому я решил оказать, когда посещал Марс с Агатой. Несколько секунд он колыхался передо мной, а потом, так же, как и все остальное, развеялся, не издав ни звука. Затем картинка вновь стабилизировалась, но на этот раз вместо огромного индустриального образования я увидел лишь какие-то жалкие остатки конструкций. Да и пейзаж тоже разительно изменился. Исчезли даже те чахлые деревца, которые торчали на склонах, а под ногами появилась бурая пыль. Изображение еще несколько раз менялось, и между каждой картинкой будто бы проходили тысячелетия, пока я вновь не оказался стоящим на голой безжизненной поверхности Красной планеты. На месте некогда мощного промышленного центра не осталось ничего, только бурый песок. Так я и проснулся. Вокруг меня по-прежнему стояла тьма, освещаемая лишь чахлым светом далеких звезд. Все еще держа в памяти недавно виденную горную гряду, я сразу же попытался найти похожие ориентиры, но нет. Форма вершин, виднеющихся на фоне темного неба, была совсем другой. Однако сам факт подобного видения натолкнул меня на очередные размышления. Тот древний, назвавшийся сеятелем, сказал мне, что когда-то здесь был цветущий мир, а потом они его загадили. Может быть, это я и видел, но сколько же должно было пройти времени, чтобы стереть в порошок все те монументальные постройки? По-видимому, красноватый цвет окружающего меня песка и пыли как раз и есть результат эрозии огромного количества металла. А ведь, кажется, все так и было. Когда-то, на заре своего развития, они умудрились понастроить здесь кучу разных зданий и просто уничтожили основу жизни, растительность и воздух. Насколько я помню, атмосфера Марса сама по себе состоит практически полностью из углекислого газа. И вот теперь становится понятным, что тут произошло, наверное, миллионы лет назад. Но если здесь были такие глобальные сооружения, то от них наверняка что-то должно было остаться. Надеюсь, этот сон не плод моего расшалившегося воображения, а действительно остатки того ментального послания, которое я получил в свое время. Может быть, тогда я смог принять его не полностью, а сейчас оно дошло до меня таким вот образом? Или это мое подсознание играет со мной? В любом случае, к подземным полостям надо относиться очень внимательно. Вполне вероятно, что мне удастся что-нибудь найти. Не могло же все полностью исчезнуть. Должны быть подземные этажи, в которых может что-нибудь и найтись. Хотя, насколько я понимаю, времени прошло действительно очень много, и шанс не особо велик, но все-таки он есть, а это лучше, чем ничего. Решив для себя уделять побольше внимания сканированию подземных объектов, вопреки прежним умозаключениям, я двинулся дальше. Прыжок за прыжком, прыжок за прыжком. Борт рейдера Арес. Тянуть с перемещением в пространство Империи Аграф экипаж Ареса не стал. Да и требовалось для этого всего ничего, было бы, как говорится, желание. Несколько секунд на ввод координат, затем сам прыжок, и вот уже баронесса оказалась у себя дома. Причем рейдер перемещался заранее укрытый полями маскировки. Для двигателя, основанного на ноль-переходе, это не являлось препятствием. Системы древнего корабля практически сразу позволили собрать информацию обо всех объектах, находящихся в этой звездной системе, и вот она уже не на шутку обеспокоила аграфскую девушку. да и переместившийся в рубку незадолго до прыжка Дак, сразу же почуял неладное, когда считал данные о том, что в непосредственной близости от родной планеты Агаты находится по меньшей мере 12 боевых кораблей. 4 судна из флотилии являлись тяжелыми крейсерами. Каждый из них в длину был примерно по 2,5 километра. Весьма внушительная сила, и в прошлый их визит ничего подобного здесь не наблюдалось. «Ну, и что это такое, госпожа баронесса? Какие-нибудь мысли по этому поводу есть?» Поинтересовался Борн у девушки, которая так же, как и он, внимательно изучала расположение целей. «Господин Даг, эти корабли точно не принадлежат отцу. У нас их не так и много, каждый я прекрасно знаю, и вообще их здесь не наблюдаю. Это очень странно», — медленно ответила Агата. «Тогда это может быть только одним. Это блокада. Видимо, пока нас тут не было, что-то произошло». «Надо что-то делать!» — воскликнула Аграфка. «Там же отец!» «Против такой мощи нам не выстоять, баронесса. Управлять рейдером так, как это удавалось сделать Бору, у нас не выйдет». «Дэн», — обратилась девушка к Искину, — «ты можешь попытаться связаться с резиденцией отца? Я выдам тебе все необходимые коды доступа». «Я постараюсь», — тут же отозвался квази-живой разум рейдера. «Если на планете еще осталась техническая возможность принимать сигнал, то нам необходимо переместиться как можно ближе». «Прыгай!» — согласился Даг. «Но лучше держаться подальше от основных ударных сил этого небольшого флота. Неизвестно, каким потенциалом они обладают. Вдруг смогут определить наше присутствие». Спустя 2 секунды рейдер переместился внутри пространства звездной системы поближе к планете. Вслед за этим Агата отправила Искину свои личные данные, которые должны были позволить связаться с резиденцией барона Лориналя. В рубке повисло тревожное ожидание, пока Дэн пробовал установить соединение. Но через несколько минут бесплодных попыток он сообщил всем присутствующим о неудаче. «Видимо, они блокируют всю связь», — заключил Даг. «Может, попробовать через Галанет?» — предложила Ванда, занимавшая кресло пилота. «Я уверен, этот канал они обрубили сразу», — покачал головой старик. «Госпожа баронесса, как вообще регламентируются подобные действия у вас в Империи?» Агата задумалась на несколько секунд. «Я не знаю о подобных случаях на внутренних территориях, но однозначно это не может случиться без дозволения Императора». «А почему вообще такое могло произойти? Чем вы могли провиниться перед вашим правителем?» — поинтересовался Денис Сергеевич, который появился в рубке вместе с Борном. Они вообще довольно много времени проводили вместе, сдружившись на почве возраста. «Это сложный вопрос», — уклончиво ответила девушка. «Но если вкратце, то в прошлый раз нам удалось найти в нашей системе потенциально чрезвычайно дорогостоящий актив. Наверное, об этом узнал император или кто-то из его приближенных. И таким образом они пытаются отобрать его. Хотя, по словам Бора, на заводе, который мы нашли, не осталось ничего особо ценного. Но, возможно, мы просто не смогли все осмотреть и что-то упустили». «Подтверждаю», — подключился к разговору Искин. «Все самое ценное мы оттуда вывезли. Остался сам объект. Может быть, их заинтересовали эти остатки. Но, насколько мне известно, командир просил барона честно рассказать обо всем императору и таким образом обезопасить себя». «Тогда почему эти корабли находятся здесь и осуществляют эту вашу блокаду? Может быть, он все-таки умолчал о ней?» — предположил профессор Ветров. «Дэн, ты регистрируешь какие-нибудь обломки? У нас имелось по крайней мере 15 боевых кораблей. Если они уничтожены, то что-то от них должно было остаться», — сделала запрос Агата. «Зарегистрированы 3 группы обломков. Предположительно, это останки боевых кораблей, но их количество не совпадает с теми, которые находились в системе на момент нашего прошлого посещения. В каждом из них были оставлены закладки, и я бы определенно смог выявить их наличие», — доложил Искин. «Ничего не понимаю. Ладно, если мы не можем выйти на связь, то надо попытаться каким-то образом проникнуть в резиденцию. Отец должен быть там». Баронесса, от этой идеи попахивает сгоревшей проводкой. Вы не сможете попасть туда на боте. Да и нам для телепортации на поверхность необходимо будет оказаться в непосредственной близости, из-за чего мы можем быть обнаружены». Осадил ее пыл старый мастер по ремонту дроидов и по совместительству поучаствовавший во многих передрягах боец. «Ну что-то же делать надо!» — вспыхнула девушка. «Не могу я сидеть и просто ждать в неизвестности. Вдруг ему нужна наша помощь?» «Хм. Судя по всему, данное положение дела остается таким уже довольно давно, так что не стоит паниковать. Нам нужна информация, а значит, нам необходимо ее добыть». «Ну и как это сделать?» — скептически поинтересовался Агата. «Госпожа Лориналь, вы забываете, что у нас далеко не самый простой корабль, и теоретически мы вполне легко можем подкараулить какой-нибудь бот, затем телепортировать его пилота к нам для разговора. Вот так и выясним, чем эти ребятки тут занимаются. Дэн, это же не составит особых проблем». «Совершенно верно, господин Бо. Это самое изящное решение в данной ситуации. Но вы должны понимать, что пропажу пилота обнаружат практически сразу». «Тогда надо сделать так, чтобы этот бот сразу же после изъятия пилота взорвался. Ты ведь уже знаком с техникой аграфов. Я думаю, ты без особого труда сможешь телепортировать какую-нибудь деталь из реактора, после чего он пойдет в разнос». «Это вполне осуществимо. Начинаю поиск цели», — согласился Искин. Но, как назло, ничего подходящего обнаружить не удавалось. В таком напряженном ожидании экипаж Ареса провел около 4 часов, по прошествии которых Искин сообщил, что небольшой пассажирский бот вылетел из одного из крейсеров по направлению к диспетчерской станции. Его и решено было брать. Рассчитав курс летательного аппарата, рейдер переместился в точку, которую должен был миновать этот бот. Еще на подлете удалось просканировать его и выяснить, что на его борту, кроме пилота, находится еще один разумный. Как только аппарат оказался в зоне досягаемости, Дэн без особого труда перенес его пассажиров в специально подготовленное для этого помещение, где уже ждали наготове оба брата Ватаха с мощными станнерами в руках. Как только 2 живых существа в легких аграфских бронескафах появились в помещении, по ним сразу же ударили 2 мощных излучателя, и оба тела оказались без сознания. А еще через секунду реактор бота взорвался, а сам Арес переместился поближе к краю системы. Операция по добыче языков прошла без сучка и задоринки, и, довольный своей задумкой, Даг Борн, смачно хлопнув себя обеими ладонями по грудным бронепластинам, громко выкрикнул: «Яхала! Вот так-то, ребята! Учитесь пользоваться новыми игрушками! Ну что, госпожа Баронесса, думаю, нам стоит пойти и поговорить с нашими гостями». «Вы правы, господин Борн. Видимо, я немного растерялась и забыла о том, на что способен наш рейдер. Пойдемте задавать вопросы. Только прошу вас действовать максимально аккуратно. Мы не знаем всего, что произошло. Быть может, мы вообще неверно интерпретировали ситуацию». «Агата, я могу пойти с вами?» — поинтересовался Денис Сергеевич. «Вдруг вам понадобится моя помощь?» «А ты, мой друг, оказывается, как и брат, неплохо разбираешься в полевых допросах». «Не совсем, но кое-какой опыт имеется», — уклончиво ответил Ветров. «Тогда пошли. Любой опыт надо перенимать», — со смешком решил Даг. «Только я первый». К этому времени оба бесчувственных тела оказались освобождены от скафандров, а их руки крепко стянуты за спиной металлическими пластинами, надежно обеспечивающими фиксацию конечностей. Исходя из соображений результативности, пленники были разведены по разным помещениям, к одному из которых Дэн и переместил троицу. «Предлагаю начать с пассажира. Мне кажется, он явно не так прост, как пилот», — предложил Даг, изучив информацию, переданную ему Аргуном. «У него и скафандр посерьезнее, да и знаки отличия имеются». «Как скажете, господин Борн», — согласилась Агата. «Вот что, девочка, ты на всякий случай личико спрячь и позволь нам поговорить для начала по-мужски. В случае чего подключишься к разговору, но что бы там ни случилось, постарайся сохранять спокойствие». «Я надеюсь, вы будете благоразумны, господин Борн. Это все-таки мой собрат». «Как пойдет!» — хищно оскалился старый абордажник и, кивнув Денису Сергеевичу, скомандовал. «Пойдем!» Дверь в неиспользуемое техническое помещение открылась и впустила в себя четверых разумных. Достаточно молодо выглядевший аграф, свесив голову на грудь, сидел на палубе. Видимо, в такой позе его и оставил один из братьев. Аргун протянул Дагу аптечку, и тот уверенным движением прилепил ее прямо через комбинезон на грудь пленника, после чего она самостоятельно активировалась и ввела необходимые препараты, которые должны были привести его в чувство после воздействия станнера. Этот процесс занял минуты три, затем голова графа дернулась, и он неуверенно попытался ее поднять, явно не понимая, что происходит. Наконец его глаза сфокусировались на присевших на корточки мужчинах, внимательно наблюдавших за ним, и, судя по всему, он смог без труда определить расовые различия. «Кто вы такие, Хома? И что происходит?» — прошипел он. «Вы находитесь на борту нашего корабля, можно сказать, в гостях, а, следовательно, вести себя надо корректно. Очень уж я не люблю грубость», — начал елейным тоном Даг. «А ты уже начинаешь меня на нее провоцировать!» А граф несколько раз попытался дернуть руками, но практически сразу прекратил эти попытки. «Гостей не связывают. Кто вы такие и что вам нужно? Вы хоть понимаете, что напали на офицера империи, граф?» «Хм, все мы понимаем. Но очень уж нам надо знать, что происходит в этой системе. Поэтому будь добр, расскажи нам подробно, для чего здесь все эти корабли? Кто санкционировал все это мероприятие? И почему нет связи с бароном Лариналем?» Пленник медленно перевел взгляд по очереди с Дага на каждого из присутствующих, словно запоминая их лица, и усмехнулся. «Вы идиоты. Я не знаю, как вам удалось меня захватить. Но в любом случае вы об этом сильно пожалеете. Ничего я вам рассказывать не буду». Даг с укором посмотрел в лицо мужчины и покачал головой из стороны в сторону, а затем медленно потянул абордажный клинок из крепления, освобождая его хищное жало из плена. «А я ведь хотел по-хорошему. Но, видимо, придется отрезать от тебя по кусочку, пока ты не расскажешь все, что мне нужно знать». Взгляд аграфа переместился на руку человека, но по нему не было возможности определить, что именно в данный момент он чувствует, потому что его глаза с новой силой яростно уставились в лицо человека, и пленник с ухмылкой процедил. «Меня очень быстро найдут, и тогда мы с тобой, грязные животные, поменяемся местами. И уж поверь, я найду такие способы для причинения боли, о которых ты никогда не слышал». «А ты самоуверенный», — ухмыльнулся садистской улыбкой Даг, и одним точным выверенным движением воткнул клинок прямо в коленную чашечку аграфа. От неожиданности Агата дернулась и подалась вперед, но старик вскинул левую руку, останавливая ее порыв. Девушка послушно остановилась и вернулась на свое место. На удивление аграф не издал ни звука, лишь до крови прокусил нижнюю губу, по-прежнему с вызовом глядя на своего мучителя. Плотоядно улыбаясь, Борн начал медленно поворачивать клинок, разъединяя поврежденный сустав и причиняя тем самым невыносимую боль. На лице пленника выступили крупные капли пота, но он лишь еще сильнее сжал зубы. По его подбородку потекли струйки крови, соединяясь в одну, после чего алая жидкость начала капать ему на грудь. «Я думаю, что наш гость способен выдержать многое, а может, у него и импланты какие специальные стоят? У вас ведь тут их много разных бывает». Положив руку на плечо Дага, включился в разговор Денис Сергеевич. «Может быть, вы позволите мне поговорить с этим человеком?» «Я офицер империи, граф», — прошипел раненый. «Как ты смеешь называть меня этим грязным словом? Я ничего вам не скажу. Можете разрезать меня на кусочки». «Я думаю, это не понадобится», — продолжил профессор Ветров. «Уберите свой нож, Даг, я хочу попробовать один фокус». Борн пожал плечами и выдернул лезвие из раны. Он знал, куда наносить свой удар, поэтому крови было на удивление мало. Денис Сергеевич приблизился к пленному офицеру и, протянув руки, взял его за голову. Сейчас ему не нужно было ни от кого скрывать свои необычные способности, и он уставился глубоким, немигающим взглядом в глаза графа. «Слушай мой голос и смотри мне в глаза, смотри мне в глаза». Монотонно забубнил человек, и в этот момент на лице оказавшегося неожиданно несговорчивым пленника впервые за все время появился испуг. «Псион!» Выдохнул он, но его взгляд уже неотрывно следил за зрачками человека. Профессор Ветров напряженно работал. Он прекрасно понимал, что его способности не идут ни в какое сравнение с теми, которыми обладал его брат, но все-таки и он был кое-на-что способен. Не зря ведь его подключали к работе с кридами. Это оказалось действительно нелегко, но спустя некоторое время ему все-таки удалось наладить телепатический контакт с разумом этого хоть и бахвалящегося, но тем не менее очень напуганного графа. Он погружался все глубже и глубже, периодически давая необходимые установки. А это не было телепатией в полном объеме. Скорее всего, смесь между ней и гипнозом. Но в итоге оно сработало, и спустя 10 минут напряженных трудов Денис Сергеевич наконец-то смог отпустить голову пленника и устало выдохнуть. «А теперь задавайте свои вопросы», —